она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал Борчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка не впопад хихикала и не впопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развивающихся штанах и, возвращаясь, озирался. «Мертвое дело», — сказал в антракте Коля Шварц. «Это товар для Кременчуга». Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии. Она была нетерпима, рассеяна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к статуе Святой Девы и на сицилианском наречии сказал: «Сеньора», — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — «Святая Дева хочет, чтобы вы выслушали меня». Джованни, приехавшему из города, Святая Дева даст столько женщин, сколько он захочет. Мне же никто не нужен, кроме вас, сеньора. Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, сеньора. Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле, о горе нам, нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновения, когда решается ее судьба. Она остается одна в эти мгновения, одна без Девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее. В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги. Под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал у полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух, его играл Ди Грасса, стоял задумавшись. Потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел в сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив его горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, грозно, бесшумно двигаясь, скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете одесские новости сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия. Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас короля Лира, Отелло, гражданскую смерть, тургеневского нахлебника, каждым словом и движением своим утверждая, что в исступление благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира. На эти спектакли билеты шли в 5 раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире, горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство. Струя пыльного розового зноя была выпущена в театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах выносили на улицу зеленые бутыли вина и бочонки с маслинами. В чанах перед лавками кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры для блюющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными расчесанными бородами подъезжали к северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками, актрис из труппы Ди Грасса. Все были счастливы в театральном переулке, кроме одного человека. И этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. успел привыкнуть к золотым часам,